«Раше Мусаи», — сказал адъютант железному сиденью. «Раше Мусаи», — повторил Панди в открытую дверь. Раше Мусаи оказался худым, совершенно замученным человеком в потрепанном домашнем халате и в одной туфле. Едва он сел, как бригадир, налившись кровью, заорал: «Скрываешься, мерзавец!» На что Раше Мусаи принялся многословно и путанно объяснять, что он совсем не скрывается, что у него больная жена и трое детей, что у него за квартиру не плачено, что его уже два раза задерживали и отпускали, что работает он на фабрике, мебельщик, что ни в чем не виноват. И Максим уже ожидал, что его выпустят, но бригадир вдруг встал и объявил, что Раше Мусаи, 42 лет, женатый, имеющий два задержания, приговаривается согласно закону о профилактике к 7 годам. Примерно минуту Раше Мусаи осмысливал этот приговор, и затем разыгралась ужасная сцена. Несчастный мебельщик плакал, несвязно умолял о прощении, пытался падать на колени и продолжал кричать и плакать, пока Панди выволакивал его в коридор. И Максим снова поймал на себе взгляд ротмистра Чачу. «Киви попшу», — сказал адъютант. В дверь втолкнули плечистого парня с лицом, изуродованным какой-то кожной болезнью. Парень оказался квартирным вором-рецидивистом, был захвачен на месте преступления и держался нагло, заискивающе. Он то принимался молить господ начальников не предавать его лютой смерти, то вдруг истерически хихикал, отпускал остроты и затевал рассказывать истории своей жизни, которые все начинались одинаково. «Захожу я в один дом». Он никому не давал говорить. Бригадир после нескольких безуспешных попыток задать вопрос откинулся на спинку стула и возмущенно поглядел направо и налево от себя. Ротмистр Чачу сказал ровным голосом: «Кандидат Сим, заткни ему пасть». Максим не знал, как затыкают пасть, поэтому он просто взял Киви Попшу за плечо и встряхнул. У Киви Попшу лязгнули челюсти, он прикусил язык и замолчал. Тогда штатский, давно уже с интересом наблюдавший арестованного, произнес: «Этого я возьму, пригодится». «Прекрасно», — сказал бригадир и приказал отправить Киви Попшу обратно в камеру. Когда парня вывели, адъютант сказал: «Вот и весь мусор. Теперь пойдет группа». «Начинайте прямо с руководителя», — посоветовал штатский. «Как там его? Кетшев?» Адъютант заглянул в бумаги и сказал железному сиденью: «Гэл Кетшев». Ввели знакомого. Человека в белом халате. Он был в наручниках и поэтому держал руки перед собой, неестественно вытянув их. Глаза у него были красные, лицо отекло. Он сел и стал смотреть на картину поверх головы бригадира. «Ваше имя Гэл Кетшев?» — спросил бригадир. «Да». «Зубной врач?» «Был». «В каких отношениях находились с зубным врачом Гобби?» «Купил у него практику». «Почему же не практикуете?» «Продал кабинет». «Почему?» «Стесненные обстоятельства», — сказал Кетшев. «В каких отношениях находитесь с Орди Тадер?» «Она моя жена». «Дети есть?» «Был сын». «Где он?» «Не знаю». «Чем занимались во время войны?» «Воевал». «Почему решили заняться антигосударственной деятельностью?» «Потому что в истории мира не было более отвратительного государства», — сказал Кетшев. «Потому что любил свою жену и своего ребенка. Потому что вы убили моих друзей и растлили мой народ. Потому что всегда ненавидел вас. Достаточно?» «Достаточно», — спокойно сказал бригадир. «Более чем достаточно. Скажите нам лучше, сколько вам платят хантийцы? Или вам платит Пандея?» Человек в белом халате засмеялся. Жуткий это был смех. Так мог смеяться мертвец. «Кончайте эту комедию, бригадир», — сказал он. «Зачем это вам? Вы руководитель группы?»